А где ему быть? Капитан мальчиков китов не пропустит. Повез бы он меня в райцентр, размечтался Мурман. Сезон, ему не до тебя. Жди вертолета. Я тебя провожу. Мурман не поверил. По инструкции начальник полярной станции, если точнее, их коллектив назывался «Электрорадиомаяком», 5 человек. Но станции они величали себя сами для солидности и престижа. Так вот, начальник полярного радиомаяка не должен отлучаться за пределы территории. Но тут такое дело. Уезжает человек, и прежде ему надо на лыжах через долину 20 километров. И у Иванова есть в соседнем селе полуостров дела. Он обещает вернуться. Обещает себе и жене, повару Анастасии. Надо забрать почту, узнать сельские новости и вообще отдохнуть в другой обстановке и проводить Мурмана. Уж какой ни наесть человек Мурман, а проводить надо. Он еще насидится в полуострове. Туда вертушка раз в месяц, если есть погода. А там своих отпускников бортов на 10. И никому никаких льгот. Все одинаковы. Протекции и знакомства нет. Все знакомы. Все друзья. Все в порядке живой очереди. Здесь, на полярной станции, на неприступных скалах, когда-то располагалось эскимосское поселение. Сейчас от него остались только китовые кости, камни разрушенных землянок Нынлю, мясные ямы, обрезки моржового клыка, предметы быта, пришедшие от времени в негодность. До сих пор можно найти каменный жирник, деревянные подносы для еды, ржавые винчестеры, дырявые чайники, кастрюли и другую утварь. Одну Нынлю Алекс называл своей, и сейчас, пока Иванов собирался, он пошел с ней проститься. Эта землянка сохранилась лучше остальных. Она была у самого обрыва. Недалеко от входа торчали врытые в землю китовые челюсти, а у самого входа лежали 2 больших китовых позвонка от гренландского кита. Алекс часто приходил сюда. Хорошо было сидеть у входа в Нынлю на китовом позвонке, смотреть в море и курить, и думать о своем. Вот так же, может быть, 100 лет назад эскимосский старик сидел на этом позвонке, смотрел в море и думал. Наверное, мало было радостных мыслей у этого незнакомого старца, ведь жизнь тут была так сурова и тяжела. Но Алекс уверен, надежда и спокойствие всегда посещали человека на этом месте, когда он тихо сидел и смотрел вдаль. Время замедляло свой ход, мысли текли плавно и тихо, как льды в проливе, и мудрость осеняла эскимосского пращура. Нет древнего охотника, он давно ушел, но оставил Алексу эту воду, этот снег, эти камни и птиц, и зверей в море, и это скупое солнце над льдами, и туманы. Все оставил старый старик. Разбирайтесь, мол, со всем этим сами. Я устал, я стар, я знаю много, я устал от знаний, а вам придется все это постигать самим, и вы, возможно, постигнете истину, только устанете, как и я, и вам захочется уйти. Сколько людей садилось на этот позвонок, думал Алекс. Скольких людей спасали от ветра стены Нынлю. А я сегодня уезжаю.